час заветный наступает, никуда не убегай, снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час, приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, вы узнали меня, старого мудрого попугая Шуку. Вчера я весь день думал, какую историю рассказать вам сегодня. И как назло в голову ничего интересного не приходило. А вечером ко мне прилетел мой старый друг, тоже попугай, который живет в семье очень богатого человека. Таких богатых людей теперь называют новыми русскими. И вот мой приятель весь вечер ругал сынишку своего хозяина. Этот сорванец не хочет ни учиться, ни работать. Стремится только развлекаться, ездить на дорогих машинах, ходить в рестораны, играть в карты и в рулетку. В общем, родители совсем отчаялись. Никак не могут направить его на праведный путь. Вот мой приятель и спросил меня, как можно исправить этого лоботряса. Я подумал немного и ответил ему. Каковы родители, таковы и дети. Если родители сами будут вести праведную жизнь, то и сына смогут направить на верную дорогу. Тут мой приятель совсем расстроился. Они, говорит, торгуют спиртным и импортными сигаретами. Тут уж не до праведности. И в этот момент я как раз вспомнил историю о Дхармападе, любящем сыне, который пожертвовал всем, чтобы спасти своего отца. Произошла эта история очень и очень давно в Индии, в Ориссе. Я жил тогда в семье великого зодчего Бишу Махарана, который построил немало прекрасных храмов. И вот однажды прославленный царь Нарисимхадева призвал его к себе и поручил приступить к работе над храмом солнца. Простился Махарана с женой, которая ждала ребенка, и отправился на строительство храма. А через несколько месяцев у него родился сын, которого он так и не смог повидать. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Прошло целых 12 лет. Сын, которого звали Дхармапада, с ранних лет увлекся строительством. Он лучше всех учился в школе, а все свободное время возводил игрушечные храмы из камней и дерева, поражая даже взрослых своим мастерством. Все прочили ему славное будущее великого мастера. Мать гордилась сыном и говорила ему: «Ты принадлежишь к роду искусных мастеров, построивших множество прекрасных храмов и крепостей. Ты можешь по праву гордиться своими предками». «Я сделаю все, чтобы стать достойным своих предков. А расскажи мне об отце. Почему он не возвращается домой целых 12 лет? Ведь я его ни разу не видел». «Ничего не поделаешь, сынок. Твоего отца призвал великий царь и поручил ему построить огромный храм божества солнца на морском берегу». «Но почему отец ни разу не пришел навестить нас?» «Царь повелел ему и всем строителям никуда не отлучаться, не видеться с женами и детьми до завершения строительства храма». Ну что же, раз так, то я сам отправлюсь к отцу и посмотрю на его храм». «Сынок!» «Ну отпусти меня, мама, я только повидаюсь с отцом, передам ему весточку от тебя и сразу же вернусь домой. Ну позволь мне пойти, ведь я ни разу не видел своего отца». Страшно мне отпускать тебя одного в дальнюю дорогу, ведь тебе, сынок, только 12 лет. Благослови меня, мама, и со мной ничего не случится. Да поможет тебе Господь найти отца. Да защитит он тебя от всех опасностей в дороге. Возьми с собой эти сладкие сливы, они растут только в нашем саду. Как только ты предложишь их отцу, он сразу же догадается, что ты его сын. Попрощался Дхарма с матерью и отправился в долгий путь. И хотя он был юн, вера в благословение матери помогла ему достигнуть цели и найти среди зодчих своего отца. Когда он передал ему сливы и привет от матери, отец очень обрадовался встрече с сыном и повел его сразу на стройку. «Видишь, сынок, мы строим храм в честь Бога Солнца. Наш царь пожелал, чтобы храм стал одним из чудес света, и чтобы люди со всей земли приходили сюда поклониться Богу Солнца. Храм почти построен, осталось только установить купол. И должен тебе признаться, сынок, у нас это никак не получается. Каждый раз после установки купол срывается и падает вниз. Царь страшно гневается. Вчера он заявил, что если через 3 дня купол не будет установлен, нас всех казнят. Единственное, что меня утешает, это то, что мне посчастливилось увидеть тебя, сынок, перед смертью. Папа, но почему купол падает? Видимо, мы допустили где-то ошибку. Но где, никто не знает. Отец, я уже давно изучаю строительное дело и сам пытаюсь строить. Может быть, я смогу чем-нибудь помочь? Я очень рад, что ты полюбил ремесло наших предков. Но ты еще слишком юн, чтобы помочь нам. Ну а вдруг не удастся найти ошибку? Ну что ж, все мастера как раз сейчас собираются, чтобы посоветоваться, как найти ошибку. Возьми меня с собой, отец. Ладно, пошли. Я буду рад представить друзьям своего сына. Отец и сын отправились навстречу строителей храма. Они долго обсуждали свои расчеты, пытаясь найти ошибку в проекте, выдвигали разные предложения, но к согласию так и не пришли. Поздно вечером, под конец встречи, поднялся Дхармапада, который внимательно слушал перед этим все предложения и почтительно обратился к мастерам. «Прошу покорно вас выслушать меня и не отвергать мои слова только потому, что я слишком юн. Если вы позволите мне, то я берусь установить купол храма на место». «Да это невозможно! Мы, опытные, искусные мастера, ничего не смогли, а этот мальчишка заявляет, что он установит купол. Да он просто самоуверенный хвостун. Дорогой Бишу, мы все уважаем тебя как главного зодчего, но твой сын, видно, слишком возгордился и возомнил, что может превзойти своего отца». «Возгордился или не возгордился, какое это имеет значение? Надо смотреть правде в глаза. Мы потерпели крах. И если через 3 дня купол не будет установлен, нас всех казнят. У нас нет выбора. Пусть мальчик попробует, ведь он действительно из рода великих строителей». Долго они спорили, но в конце концов все же решили довериться Дхармападе. Ведь иного выхода у них все равно не было. На следующее утро Дхармапада встал еще до рассвета, принял омовение, помолился Господу и с первыми лучами солнца обошел храм, изучая его со всех сторон. Затем он забрался на крышу храма и работал там до позднего вечера и даже ночью. Сотни мастеров ту ночь не могли уснуть, с тревогой думая о том, что в случае неудачи их всех казнят. Вот, когда забрезжил рассвет нового дня, все с удивлением увидели, что храм увенчан куполом. Господь внял молитвам Дхармапады и помог ему справиться с трудной задачей. Когда Дхармапада с радостной улыбкой спустился вниз, все мастера бросились к нему. Бишу Махарана обнял сына и торжественно произнес: «Живи 1000 лет, сынок, и пусть люди вечно помнят о твоем подвиге. Ты действительно прославил наш род в веках». «Поздравляю тебя, Дхармапада. Ты оказался достойным продолжателем дела своего рода. И хотя мы все погибнем, ты сохранишь тайны нашего мастерства и построишь множество великолепных храмов». «А почему ты говоришь о гибели? Ведь купол установлен и храм построен». «Видишь ли, царь рано или поздно узнает, что купол установил ты, а не мы. Тебя он щедро наградит, конечно, а всех нас велит казнить. Царь не отменяет своих решений». «Отец, это правда?» «Правда, сынок. Но ты не переживай за нас. Ты доказал, что кровь великих мастеров течет в тебе не напрасно. И ты сможешь прославить наш род на всей земле». «Зачем мне царская награда и слава, если мой отец и другие великие мастера будут казнены? Этот великолепный храм — творение ваших рук. Я только немного помог вам в трудную минуту. Это не я, а вы достойны царской награды и славы». И с этими словами Дхармапада покинул отца и мастеров. Целый день он бродил в одиночестве и думал: «Зачем мне богатство и слава? Они ведь не вернут к жизни моего отца и всех прекрасных мастеров, которые целых 12 лет строили храм. Уж лучше пожертвовать одной жизнью, чтобы спасти жизнь, честь и славу самых близких мне людей». Эти мысли не покидали Дхармападу весь день и всю последующую ночь. И вот, когда первые солнечные лучи упали на купол храма, Дхармападов собрался наверх и спрыгнул оттуда вниз. И в это самое мгновение Ваю, божество ветра, подхватил его своими воздушными потоками и понес все выше и выше. Верховный Господь по достоинству оценил жертву мальчика и принял душу Дхармапады в свое царство вечного знания и блаженства. А знаменитый храм Солнца вот уже 1000 лет стоит, радуя красотой и величием своего купола миллионы паломников со всего света. И люди из поколения в поколение хранят в своих сердцах эту историю о мужественном и благородном подвиге Дхармапады. Я надеюсь, история о Дхармападе показала вам, что не все дети думают только о своих развлечениях и удовольствиях, как непутевый сынок хозяев моего друга-попугая. И я уверен, что многие дети, которые слушают мои истории, по-настоящему любят своих родителей,